Море отхлынуло от Англии. Унося с собой обломки, вода, разрушившая Лондон, лениво возвращалась к Ла-Маншу. Перенасыщенная мертвыми человеческими телами, остовами сгоревших автомашин, деревянными стенами старых строений, камнями с морского дна, занесенными вглубь суши тремя чудовищными волнами цунами, вода текла обратно. Мимо бесформенных разрушений, еще вчера бывших домами, через окна, те, что не развалились при ударе волны, предметы обстановки, постельные принадлежности, одежда – все это вперемешку уносилось водой. Дома вдоль Темзы были уничтожены до основания, даже фундаменты их были разрушены. Чудовищные силы удара раздробили бетон на куски, и теперь эти обломки вместе с миллионами тонн грязи, принесенными сотнями волнами цунами, уволакивались водой на дно реки. Отныне и навсегда никто не сможет указать место, где когда-то стоял отель «Совой». Они проснулись. Суставы ломило. По телу бегали мурашки. Било зноб. «Сколько времени?» – спросила Эллен. Тим нажал кнопку на часах. «Час 15». Неловко заерзал. Книги, которые мы читали в детстве, убеждали, что это очень романтично – спать обнявшись. Но на самом деле это чертовски неудобно. Эллен, почти невидимая в темноте, рассмеялась. «Любимая?» – подумал Тим. Это снова была Эллен. Это снова был ее смех. И хотя Тим не мог разглядеть ее ослепительные улыбки, он эту улыбку почувствовал. «Можно что-нибудь сделать с этими сиденьями?» – спросила Эллен. «Спрашиваешь». Спинки сидений были раздельными. Тим нагнулся, нащупывая рычаги управления. Нашел рычаг. Потянул. Спинка упала, вплотную к заднему сиденью. Она легла не совсем горизонтально. Но теперь улечься можно было с гораздо большими удобствами, чем раньше. Тим объяснил Эллен, что он сделал, и она тоже опустила спинку своего сиденья. Теперь Тим и Эллен лежали непритиснутые друг к другу. Она потянулась к нему. «Я замерзла». «Я тоже». Они тесно прижались, ища тепла друг в друге. Было не очень удобно. Мешали собственные руки. Эллен закинула свою руку поверх тела Тима. И несколько секунд Тим и Эллен лежали неподвижно. Потом она еще теснее прижалась к нему. Придвинула свои ноги к его ногам. Тепло прошло по его телу. Внезапно ее губы коснулись его губ. И Эллен поцеловала Тима. Это продолжалось мгновение. А потом Эллен чуть отодвинулась и очень тихо рассмеялась. «Как настроение?» «Выправилась», — ответил Тим, и больше не сказал ничего. Не снимая большую часть того, что на них было одето, Тим и Эллен расстегивали, стягивали блузку, рубашку, юбку, трусики. Они смеялись. Руки их блуждали под одеждой, которую они, чтобы было теплее, напялили на себя. И они, неожиданно для себя, совершили акт со страстью, не оставляющей места для смеха. И все стало хорошо. Все было правильно. Правильно была даже страсть безумного совокупления, несмотря на то, что переживал окружающий мир. Потом они отдыхали, обнявшись. Эллен сказала: «Обувь». Не прерывая контакт, они перегнулись друг через друга, снимая обувь. Обувь не слезала, но все же они ее сняли. Подошвами ног они ласкали друг друга и совершили акт снова. Тим чувствовал, как упруго сильны охватившие его тело руки и ноги Эллен. А потом Эллен потихоньку расслабилась, вздохнула и мгновенно уснула, словно свет выключили. Тим одернул вниз изодранный подол ее юбки. Эллен лишь чуть-чуть пошевелилась при этом. Она крепко спала. Тим, не засыпая, лежал во тьме, мечтая, чтобы скорее начался рассвет, мечтая уснуть. «Зачем мы это сделали?» – думал Тим. «Окутанный ночью мир идет к концу, а мы трепыхаемся, спариваемся, словно обезумевшие грызуны. Как грызуны. Здесь и кончается ведущая в никуда дорога каньона Большой Туджунги. И перед нами разрушенный мост, а позади 10 миллионов мертвых. А мы на сиденье машины, словно подростковая парочка». Эллен чуть пошевелилась, и Тим непроизвольно, укрывающим жестом, положил руку на ее тело. Он понял, почему сделал это. Рефлекс. Врожденная рефлективная потребность защищать. И внезапно Тим Хамнер, глядя во тьму, усмехнулся. «А почему бы и нет?» – громко сказал он. И сразу провалился в сон. Когда они одновременно проснулись, небо уже чуть посерело. Они снова одновременно сели. Мысли их путались. Они не понимали, что разбудило их. А потом они, сквозь шум дождя, барабанящего по металлу, услышали, что по шоссе очень быстро ехала, приближаясь, какая-то машина. Легковой автомобиль или грузовик. И почти сразу Тим и Эллен увидели свет фар. Тело Тима пронзил импульс. «Нужно что-то делать. Предупредить. Нужно предупредить тех, кто находится в этой машине». Он яростно затряс головой, пытаясь окончательно проснуться. «Вот это! Оно должно подействовать. Перегнувшись через Эли, он дотянулся до рулевого колеса. Сирена Блейзера взвыла, словно в ужасе. Сопровождая этим воплем ужаса, чужая машина промчалась мимо. Тим перестал жать на клаксон и услышал действительно ужасный звук. Долгий визг, пытающегося затормозить автомобили. А затем ничего, ни единого звука. И длилось это целую вечность. И затем грохот удара металла о камень. И впереди вспыхнуло пламя. Тим и Эллен выскочили из машины и бросились к мосту. Под искореженными остатками моста пылало. От большого костра ползла струя огня. Остановилась. Огонь задержался, как в конвульсиях. Машина горела. Свет костра освещал стены каньона и текущий по его дну поток. Тим почувствовал, что рука Эллен ищет его руку. Он взял ее за руку. Крепко сжал. «Бедные недоумки!» – пробормотала Эллен. Она дрожала. Было по-утреннему холодно. Дождь лил не так сильно, но ветер был пронизывающий. И через этот студеный ветер пробивалось тепло. Тепло горящего автомобиля. Эллен высвободила свою руку и подошла к развалинам моста. Взошла на них. Она оглядела стены ущелья. Оглянулась туда, где стоял Тим, и показала. «Мне кажется, мы сможем перебраться на ту сторону. Иди сюда, посмотри». Голос Эллен звучал холодно и бесстрастно. Тим подошел к ней. Шагал в высшей степени осторожно. Боялся, что остатки моста рухнут. Поглядел, куда указывала Эллен. Там виднелась дорога с гравием. Дорога была узкая. Едва ли можно будет проехать машине. Изгибаясь, она тянулась по самому краю ущелья. И вверх-вниз, как на американских горках, уходила вглубь каньона. «Должно быть, это старая дорога», — сказала Эллен. «Я так и думала, что здесь должна быть такая дорога». Не похоже было, чтобы по этой дороге можно было проехать. Даже идти пешком по ней, и то вряд ли. Но Эллен вернулась к машине и включила двигатель. «Может быть, подождем, пока станет более светло?» – спросил Тим. «Можно было бы, но мне не хочется ждать», – ответила Эллен. «Хорошо, но разреши машину, поведу я, а ты вылезешь и пойдешь пешком». Уже было достаточно светло, чтобы разглядеть лицо Эллен. Прижавшись на мгновение к Тиму, она легонько поцеловала его в щеку. «Ты мой любимый, но я лучше тебя вожу машину, а пешком пойдешь ты. Ведь нужно же, чтобы кто-нибудь шел впереди и проверял, смогу ли я там проехать». «Нет, мы поедем вместе». Тим понимал, что то, что он говорит, неразумно. И он подумал с удивлением, а сказал ли бы он это, если бы не знал, почему она хочет, чтобы он ехал не в машине, а шел пешком. «У нас обоих будут лучшие шансы, если ты согласишься разведать дорогу», — сказала Эллен. «Иди». Езда по этой дороге была диким предприятием. Это был кошмар. По временам крутизна спуска превышала всякие мыслимые пределы. По крайней мере, думал Тим, мы уже не видим тот горящий автомобиль. Но отсветы гаснущего пламени были еще видны. Американские горы. Эллен приходилось поворачивать, давить задний ход и разворачиваться. И все это буквально на пятачке. Все снова и снова. А колеса от края пропасти отделяли буквально считанные дюймы. При каждом повороте Тима охватывала волна ужаса. Если Эллен сделает хоть одну ошибку, например, слишком надавит на акселератор, если не сработает что-нибудь в передаточном механизме, то она будет лежать там, внизу, сгорая заживо. А он, Тим, останется один. Когда они наконец добрались до дна ущелья, Тим едва был способен передвигать ноги. «Какова глубина этой речки?» – спросила Эллен. «Я...» – Тим подошел к машине и залез внутрь. «Я это выясню через минуту». И отчаянным движением потянулся к Эллен. Она оттолкнула его. «Любимый, смотри!» И она показала налево. Уже стало совсем светло, и Тим смог увидеть. За остатками сгоревшей машины возвышалась массивная бетонная стена. Очень высокая стена. Дамба. Тим поежился. Затем вышел из машины и зашел в поток, борясь с течением. Вода доходила лишь до колен, и он, шатаясь, перешел на ту сторону. А затем знаками показал Эллен, что проехать тут можно.